Глава 43. «Нам нужна гостиница», — торжественно объявила брату, утянув его в свою комнату еще до завтрака. «Если через наши земли проложат путь в Зерантес, люди должны где-то останавливаться для отдыха. Я тут набросала план здания. Надо, чтобы в ней и комнаты были, и ресторан, и магазинчики с сувенирами страны Ламберги». «Эй, остановись! У меня от тебя голова кругом пошла!» — рассмеялся Фрэнк, забирая листок бумаги. «Я сам посмотрю. На втором этаже комнаты?» «Ага», — кивнула, подсаживаясь ближе. «А на первом кухня, комната обслуги, ресторан?» «Вижу. А это что?» «Я подумала, что не мешало бы построить помещение, где можно вести переговоры без свидетелей, с отдельным входом». «Зачем?» — удивленно уточнил Фрэнк, продолжая знакомиться с моим корявым рисунком. «Ну как же, граница двух стран. Мало ли кому потребуется обсудить вопросы сотрудничества. Не на улице же это делать. В комнатах, ну, так себе. А в ресторане народу полно». «Думаешь, будет полно?» — хмыкнул Фрэнк, возвращая листок с моей очередной авантюрой. «А как же, уверена, что будет. Ждем приказ от Его Величества о компенсации и начинаем стройку. Только надо выбрать подходящее место для гостиницы. А еще дорога нужна хорошая. Надеюсь, Его Величество выделит на это средства». «А как же тишина и спокойствие, о которых ты так мечтала?» — ехидно проронил братец, уворачиваясь от подзатыльника. «Не можешь изменить? Возглавь!» — нахально заявила я, вскакивая с кресла. «Выбирать не приходится. Я полночи думала об этом. И согласна с Мэтью, здесь будет проложен путь. А значит, нужно сделать так, чтобы всякие разные там не командовали на моей территории». «Его Величество не будет иметь дел с женщиной и обязательно отправит сюда человека», — поумерил мой боевой дух Фрэнк, направляясь к двери. «Договоримся. Кто бы это ни был, он не сможет устоять перед моим обаянием», — рассмеялась, глядя на изумленного братца. «Ты же не смог?» «Я не смог устоять перед бесстрашной наглостью. А твое безрассудство меня окончательно сразило», — возразил мужчина, рванув от меня в коридор. Едва не упал, запнувшись за небольшой букетик цветов, лежащий у порога моей комнаты. Кажется, у тебя появился тайный поклонник», — улыбнулся Фрэнк, поднимая подарок. «И я даже знаю, кто», — задумчиво проговорила, вдыхая сладкий аромат белых с розовыми краями на лепестках цветов. «И этот кто-то букетом ризи извиняется и сообщает об искренности своих чувств», — добавил брат, с ласковой улыбкой на меня взглянув. «Может, ты поторопилась с отказом?» «Идем завтракать. Я голодная, как зверь», — проигнорировала вопрос, рванув с букетом в руках вниз по лестнице. «Трусиха», — с тихим смешком прокричал вслед Фрэнк, отправившись за мной. В столовой завтракали только я и братик. Мэтью и Кейн, как сказала Молли, очень рано поднялись, выпили по кружке отвара и покинули особняк. Так что наш завтрак проходил в тихом семейном кругу, как я и хотела. Но почему-то время от времени мой взгляд останавливался в том месте, где чаще всего сидел Кейн. «Я прослежу, как пройдет первая отправка пряников, и проедусь от Лысой горы до дороги, ведущей к Консети. Осмотрюсь с местом для гостиницы. Работы предстоит много». «Знаю. Лес придется частично вырубить и с болотистой местностью что-то сделать. Может, мне с тобой съездить?» «Нет, останься лучше здесь», — покачал головой Фрэнк. «Мэтью рассказал вчера, что ему удалось выйти на след главного. Потерпи немного». «Хорошо, но знаешь, как уже надоело», — тяжело вздохнула, убирая в сторону чашку. «А в сад сходить-то можно? Я хочу внести пару изменений. Клумбу вдоль дорожки сделать и цветы посадить. А еще видела у мати кусты смородины. Почему у нас нет? Надо исправить это». «Все, я пошел, пока ты еще чего не придумала», — спешно проговорил Фрэнк, рванув к выходу. «Трус! Это только начало! У меня столько планов!» — прокричала вдогонку братцу. «Эй, так можно или нет?» «Возле особняка. Дальше не ходи», — отозвался мужчина. Следом раздался стук закрываемой двери. «Молли!» «Да, госпожа, звали?» «Поставь, пожалуйста, цветы в вазочку и отнеси в комнату, а я прогуляюсь в саду, осмотрюсь». «Бена позвать?» — обеспокоенно проговорила девушка, заслонив с собой дверь, будто я собралась от нее бежать. «Зови, конечно, пусть охраняет», — хмыкнула, глядя на обрадованную девушку. «Берта в мастерской?» «Да, ваша светлость». «Надо отправить Тоби к Исле. Пусть приезжает за товаром и обязательно охрану с собой прихватит». Распорядилась, направляясь к выходу. Стоило Бену появиться в холле, тихо продолжив. «Ни одной же мне мучиться». Сад был чистым. Траву, ту, что вымахала до самых макушек небольших кустов, вырвали и сложили в куче у покосившегося забора. Сломанные ветки и прочий лесной мусор часть сожгли, а часть утащили все к тому же забору. Теперь сад выглядел ухоженным, но диким. Как будто кусок леса огородили забором, ну и пару дорожек камнем выложили. Ни тебе скамеек под деревом, ни беседки, где жарким летом можно пить чай и слушать пение птиц. Ни клумб с цветами, которые радовали бы взгляд яркими бутонами, привлекая своим ароматом бабочек и прочих насекомых. «Бен, смотри, из этих веточек можно нарубить кольев и воткнуть в землю, образовав круг. Должна получиться симпатичная клумба для цветов». «Сделаем», – кивнул мужчина, подняв с земли одну из веток. «Какой размер?» «Ну, если мы с тобой за руки возьмемся, так примерно». «Хорошо, но веток мало». «Вот здесь можно спилить несколько деревьев и корни выкорчевать. Я сюда посажу смородину, а там малину», — указала рукой на небольшую проплешину. «Вот из этих деревьев и наделаешь клумбы». «Можно», — согласился Бен, чуть помявшись, будто решаясь что-то сказать. «Говори, я же не кусаюсь». «Малину не стоит туда сажать, ветер задувает. Лучше за домом, я покажу удобное место». «Хм, да, малина сквозняки не любит», — согласилась с Беном. «Идем, покажешь, и на сегодня все». Место для посадки малины Бен указал и правда отличное. И солнышко в меру, и от ветра защита имеется. Там же, разглядывая фронт работы, мужчина пообещал привезти от матери несколько саженцев смородины, а у сестры взять семена и рассаду цветов. Так что возвращалась в особняк я довольная, в предвкушении предстоящей работы по облагораживанию участка. И надменная морда Джейса Гартли в холле особняка была для меня неприятной неожиданностью. «Месье Джейс, мы, по-моему, все обсудили еще в прошлую нашу встречу», — сердито проговорила, взглянув на испуганную Молли, которая, прижимаясь к стене, пыталась незаметно проскользнуть ко мне. «Да нет, не все. Тем более, счет к вам вырос, мадмуазель Эмма Барлоу», – зло бросил Джейс, медленно наступая на меня. «Вот как?» – усмехнулась, нащупывая рукой дверную ручку, но так как назло не находилась. «И что же вам нужно?» «Уже ничего», – оскалился мужчина, оглядывая меня с головы до ног. «Пришел вернуть должок». «Но вы мне ничего не должны, зря утруждались», – пробормотала, с трудом сдержав вздох облегчения, наконец нащупав ручку. «Да нет», – рыкнул он, молниеносным движением оказавшись рядом. Одной рукой схватил меня за горло, чуть сдавив. Второй дернул, больно сжал руку, которой я держала ручку двери. «Не так быстро, милая, мы не договорили». «Госпожа!» – пискнула Молли, рванув ко мне, но была отброшена назад сильным ударом кулака этого ненормального.